Никакого фигурального соображения не имеете. Ты же в городе сейчас, а ничего не уразумел. На всех заплотах воззвания наклеены. И от комитета, и от совдепов, и от всяких разных партий. Как ты того не сообразил? Переворот в России. Переворот. Трехсотлетнее царствие, как корова языком слизнула, ищи-свищи. Жди, вот-вот в банк привезут от временного новые деньги. Какие будут деньги? Пустые, как вот эти чугуны. По какой причине? А по той, что у временного золота нет. Не накопили? А в частных банках золото не провременное правительство, понимаешь? «Экое наваждение!» — вздохнул Филя. «Я вечер приехал из Минусинска, человека с багажом привез на паре рысаков, и он мне бумажками уплатил. Что ж, задарма неделю в дороге мыкался. На паре рысаков? Ха-ха! Ты их деньгами теперь корми, бумажками, золотом опорожняться будут. Ха-ха-ха! Вот и покроешь убыток. Так я и в банк пойду. Иди, иди. В русско-азиатский или в сибирский торговый? Присоветуйте ради Христа. Оберни на базаре в товар, мало ли дураков на свете. Не ты первый. Господи! Погоди, да и до деревни дойдет революция. Дойдет? А ты думал, при городе останется? Так сподобнее при городе, и народ грамотный, и офицеры тут, и войско. А в деревне какая корысть для революции? Корысть какая? — прищурился Скобянчик. Тогда слушай. Каю к вам всем, мужички. Как только дойдет до вас революция, считай, выметит весь хлеб вместе со хвостями, а вам солому оставит. Ничего, сожрете, утробы у вас чугунные, все переварите. Ну а потом жди, жаманет налогами так, что очумеете. Не выплатите налоги, потянет на убой коров, овец, свиней. А вас, тугодумов, загребет под пятки на позиции в шеи кормить гамузом, под гребенку. Не можно то, как по белому билету. Жди, получишь красный билет, и потопаешь, потопаешь шагом марш в атаку, суконка. В атаку, это тебе не царь-батюшка, который примирялся, как бы худо не было, да все думал в своей думе. Революция, она, брат, покажет. Филимона Прокопича проняло, хоть сымай шубу. Уезжал из Минусинска, про революцию ни слуху, ни духу. Гляди, как бы не забыл дорогу домой. В городе совдепы объявились. В каком понятии? Советами солдатских депутатов называются. Оружие у кого? У солдатни. Прижмут тебя, скомандуют. Снимай шубу, становись к стенке и каюк. Оно так. Солдаты или казаки, оно так. Казаки — православное войско, мужик. Я сам казачий хорунжей рыла. Казаки со вшивой солдатней не споются. Погоди еще. Филя приуныл, и на постоялом дворе хозяин наговорил страстей, голова вспухла, и тут еще в скобяной лавке. Осталось одно поскорее из сатанинского города. Неспроста, может, Тимофей крикнул, жди, Филимон, на углу. Чего ждать? Чтоб потащили бы к воинскому начальству, к докторам, а те сказали бы, годен лоб забрить. А у Филимона Прокопича борода еще как следует не выросла за 6 месяцев после возвращения домой. Подкову-то берешь? По времени покуда. Так что ж ты тут лясы точил? И правильно говорят люди, дремучие вы отродье, мужики. Давай твоими бумажными 10 за 4 подковы, хоть себе в убыток, да где же наша не пропадала? Не к спеху, говорю. Вывалился Филя из лавки, охолонулся и хотел было пойти на постоялый двор, минуя главные улицы города, как увидел идущего навстречу по тротуару Исаула Потылицына.